Жизнь налаживалась. Жизнь понемногу, но грела. С момента выздоровления Маши мы стали нормальной семьей, и, как всякая нормальная семья, улучшали свой быт, что-то покупали, чем-то украшали квартиру и уже всерьез заботились о таком или ином летнем отпуске. Маша ходила в детский сад, Аня ходила на работу. С работы Аня возвращалась довольная, энергичная, ни тени усталости, секретарь директора. И уж ежели глаза ее открылись, они открылись широко. «Твой Старохатов, что там ни говори, был настоящий муж и отец. Он умел семью кормить». Я смолчал. «Все-таки уважаешь мужчину, когда он умеет зарабатывать». Жаль только, что при этом он набирал ребят. «Брось, милый, ты сам говорил, что в сценарном деле грани не существует. Он обирал кого-то, а кому-то отдавал даром». Так она это поняла. Я спросил, «Тебе очень хочется, чтобы я обирал?» «Глупый!» — она засмеялась. «Хотела бы я видеть дяденьку, который даст тебе себя обобрать. Знаешь, что я заметила? Мучаются вопросом, хорошо это или плохо, иметь деньги как раз те, кто зарабатывать их не умеет». Так она меня поощряла. Сначала я узнал, что Старохатов продал машину, потому что не мог ее водить, подробностей не было. Потом я узнал про его болезнь, у него болели руки. Его видели. Старохатов был плох, похудевший и как-то разом согнувшийся, старик. Он брел по улице, как бродят по ней бездеятельные больные старики. Работы не было. Творческая жилка давно иссякла. «Да, если нет здоровья, машина не нужна», — поддакнул я собеседнику. Это был молодой кинематографист, бойкий, способный, даже талантливый. Он-то и купил у Старохатова машину. Он-то мне и рассказывал. «Бедняга Старохатов бродит по улицам». «Бедняга», — согласился я. «Здоровье — это главное», — продолжал молодой кинематографист. «Потеряешь — не найдешь». И он со вкусом стал рассказывать, как ежедневно гоняет мяч во дворе дома с мальчишками, немало не стесняя жильцов, поглядывающих из окон. Потом уехал. Бойкий, способный, даже талантливый. Я смотрел вслед бывшей машине Павла Леонидовича. А Вера не сумела работать в школе, заскучала. Она ушла в какую-то организацию, и там, так мне сказали, уже насмерть воевала с большим начальником. В 5 я шел в детский сад. Приводил Машу, кормил ее. Она рассказывала свои детсадовские новости. Тоже жизни, тоже страсти. Я посмеивался. Я готовил ужин к приходу жены. Аня приходила, всегда оживленная, всегда радостная. На секретарской работе ее ценили все больше. «Не знаю, в чем дело», — скромничала она. «Меня вдруг стали хвалить. Говорят про меня деловая, энергичная. И даже, она смеялась, умная». Ты-то можешь себе представить? Умная! Я это давно знаю. Конечно, секретарша, это звучит плохо. Но все зависит от человека, милый. Все зависит от того, как человек работает. А я буду работать хорошо. И верно, Аня работала хорошо. Она так быстро вошла во всю эту круговерть. Казалось, что ее прежние смешные и энергичные начинания вместились теперь в одно, совсем не смешное. Она узнавала, запоминала, выясняла, звонила, уточняла. Теперь ее звали Анна Константиновна. Я вслушивался, откуда что берется. Чистая и отшлифованная речь — это отчасти, конечно, мое влияние, совцы хоть клок, великолепный практический ум — это, конечно, свое, природа. И вот уже слушаешь ее, как мудрого и прожившего жизнь человека, который не скажет банальщины, который говорит и взвешивает слово за словом, и как бы очнувшись, я с удивлением оглядывался на эту простую девчонку, мою жену, ставшую красивой женщиной, которая знает жизнь и людей, как не знал и не знаю, и, вероятно, не буду знать я, хотя и потратил на узнавание лучшие годы. Вокруг нас появились люди. Они были разные, мужчины и женщины, молодые, 40-летние, но у всех у них было нечто общее, немыслимая энергия и желание нам угодить, помочь. Ну что такое секретарь директора? Ну посоветует, ну подскажет. Ну, в лучшем случае, ей духи, я так всегда думал. Ну билеты в театр. Однако тут было совсем иное качество. Они предлагали помочь, просто помочь.